Мы сегодня ходили с Марьей Фёдоровной за папиным пайком в Кубу. Кубу – комиссия по улучшению быта ученых. И там одному старенькому профессору не хватило конфеток. Вот этих самых, лампусье. Служащая ему сказала: «Кончились сегодня конфеты, приходите завтра». «Мама!» – он закричал, старичок этот. Громко закричал, в голос. «Стыдно вам! Я живу на другом конце города! Вы меня, старого ученого, брыкаете на голодную смерть!» И, мама, он заплакал. «Я даже не поправляю «брыкаете» на «обрекаете». Не до этого». «И что же было дальше?» – спрашиваю. «Дама там была, седенькая такая. Так она сказала: «Господа, дадим профессору по одной конфетке каждой. Вот и наберется сколько надо». «Ох, мама!» Костик говорит это с запинкой. Он и сейчас волнуется. Некоторые люди, как услыхали, что по одной конфетке отдать, сразу шур-шур-шур и к двери. Уходить, чтобы. А конфетки для старика все-таки собрали? А как же? Собрали. Все дали по одной. Сперва не добрали. Двух конфеток не хватало. Седенькая дама дала еще одну. И я тоже дал еще одну. Ничего это, мама. Я молча притягиваю его к себе. «Мама», — продолжает Костик тише, чтобы не услыхала в кухне Марья Фёдоровна, «когда мы шли домой, несли ведро с селедками. Марья Фёдоровна все время плакала и даже тряслась вся, как будто из реки вылезла». Все сидят примолкшие. Ванечка Кеннер в своей клетке нахохлился и заснул. «Хороший вечер», — говорит муж. «Давно мы так спокойно не сидели. Никто не прибегает, не зовет». «Не говори гоп», — ворчит Мирон Ефимович. «Еще прибегут, еще позовут. Вечер не кончен. Иды марта еще не прошли», — напоминает он предсказание Авгуров Юлию Цезарю. «И Кириллин день еще не миновал!» Смеясь, привожу я пророчество Волхвов Иоанну Грозному. И вот, словно насмех, как Дзус С. Махина в плохой пьесе, дверь открывается, и в комнату входит, почти вбегает, заместительница старшей медицинской сестры физиотерапевтического института Евгения Сауловна. Она очень бледна и расстроена. «Евгения Сауловна!» – бросаюсь я к ней. «Беда?» «И какая?» – подтверждает она и устало опускается на стул. «Самое настоящее!» Евгения Сауловна – замечательный человек. Нет такой вещи на свете, к которой бы она относилась безразлично. Все, что касается политики, гражданской войны, положения на фронтах и в тылу, волнует ее страстно. Она большевичка. Все, что происходит в институте, ее кровное дело. Она обсуждает сложнейшие в полуосажденном Петрограде вопросы рационов питания больных, слабых и ходячих, ампутантов и терапевтических, тяжелых и легких, с той же пламенной заинтересованностью, что и вопросы госпитального белья и врачебных халатов, или большой процент заболеваемости сыпняком среди медицинского персонала и большую смертность среди заболевших. К открытым мною по заданию наркомпроса в институте, школе ликбеза, клубу и библиотеке, именно с нашего института я начинала эту работу, Евгения Сауловна относится с нежной бережностью и яростной заботой. Даже во время клубных самодеятельных спектаклей, сидя в суфлерской будке, Евгения Сауловна – суфлер не простой, а глубоко переживающий все происходящее на сцене. Она не только подает текст, но одновременно режиссирует и управляет поведением актеров на сцене. «Зина, громче! Уж и как это видно, коли кто кого любит! Вера Петровна, вы же его любите! Смотрите на него с любовью!» Против милого садится, тяжеленько вздыхает. «Семен Яковлевич, умоляю, не уходите в угол, вас там ни один черт не увидит!» И вот сейчас Евгения Сауловна сидит передо мной совершенно подавленная. «Что стряслось?» «Евгения Сауловна, почему сегодня так рано окончили занятия в школе грамоты? Я пришла, а уж у них темно». Чудесные черные глаза Евгении Сауловны мечут молнии.